Прочтя этот маловразумительный текст, генерал Коновалов пожал плечами. Он точно знал, что так, как написано, просто не бывает. Не может находящийся в колонии человек спокойно и мирно трудиться и ни с кем не конфликтовать и не контактировать. Либо его должна прикрывать администрация, либо он должен входить в группировку вокруг какого-нибудь лидера и в так называемую семью. В любом другом случае конфликты и контакты неизбежны, и Сауляк должен был как минимум 2-3 раза дать в морду кому-нибудь, причем не слегка, как следует, чтобы от него отстали, и получить за это 15 суток штрафного изолятора, а то и все 30. Однако в ответе, пришедшем из колонии, было черным по белому написано, что нарушение режима за осужденным Сауляком не числится, конфликтных отношений с другими осужденными у него нет. И это наводило Александра Семеновича на грустную мысль о том, что либо сотрудник оперчасти, составлявший ответ, ничего не понимает в своей работе, либо тут что-то нечисто. Пожалуй, Антон Минаев прав, за этим Сауляком нужно присмотреть». Еще день ушел Александра Семеновича на то, чтобы решить, какими силами попытаться прикрыть загадочного агента-хулигана. До 3 февраля оставалось 7 дней. Не так уж много, чтобы как следует подготовить комбинацию, а ведь ее еще надо было придумать. И генерал Коновалов позвонил человеку, которому, как он считал, он мог полностью доверять. Он позвонил в управление уголовного розыска ГУВД Москвы, начальнику отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями, полковнику Виктору Гордееву. Настя Каменская давно уже не мерзла так отчаянно, как в эту зиму. В течение нескольких предыдущих лет температура в зимние месяцы крутилась вокруг нуля. Под ногами постоянно было сыро и слякотно, сапоги протекали, а форточки в помещениях можно было держать открытыми круглые сутки. В этом году природа опомнилась и решила показать, что такое зима, чтобы народ не забывал. По утрам Насте было холодно вылезать из-под одеяла, и это только добавляло ей страданий, потому что вообще утренний подъем был для нее мероприятием трагическим, особенно если за окном еще было темно. Вскочив с постели, она бежала на кухню, зажигала газ во всех 4 конфорках, после чего мчалась в ванну и становилась минут на 10-15 под горячий душ, ожидая, когда организм соизволит проснуться, а в кухне станет тепло. Каждый день, стоя под обжигающими струями воды, она думала об одном и том же. «За что мне это? Почему я должна так мучиться? Я так хочу лечь, у меня закрываются глаза». У меня подгибаются ноги, я ничего не соображаю, у меня кружится голова. Я не могу вставать в 7:30, я не могу. Но точно так же каждый день она выходила из ванны, наливала себе чашку крепкого кофе и стакан ледяного сока, и уже через 4 часа жизнь казалась ей вполне сносной, а недавние горестные причитания глупыми и пустыми. Самыми тяжелыми были первые минуты после подъема, и нужна была недюжинная сила воли, чтобы их пережить и не сломаться. Почему Настя Каменская была так устроена, никто не знал, но все привыкли, в том числе и она сама. Сегодня она стояла под душем и в соответствии с заведенным порядком отчаянно жалела сама себя, когда из-за двери послышался голос мужа. — Тебе гренки жарить на завтрак? — Не надо, — ответила она страдальческим голосом. — А что хочешь? — Яичницу? — Ничего не хочу. — Хочу умереть. — Понятно, — усмехнулся за дверью Алексей. — Значит, гренки. — Кончай придуриваться, на кухне уж тропическая жара. Она выключила воду и сразу почувствовала, как хорошо прогретая ванная начала наполняться холодным воздухом, коварно вползающим из-под двери. Настя торопливо вытерлась, завернулась в длинный теплый халат и метнулась в сторону кухни, где ее ждало спасительное тепло.